Глава первая. Самооценка и ее значение для успеха. Вам когда-нибудь приходилось смотреть себе в глаза? Не мимолетно окидывать взглядом собственное отражение в витрине или зеркале, но вглядываться долго, пристально, так, чтобы увидеть в глазах свою сущность, душу, свое истинное «я». Глаза ведь, как говорят, зеркало души. К сожалению, немногие имеют такой опыт знакомства с самим собой и постижения внутренней сути. Почему, к сожалению? Потому что это очень важная и полезная техника. С ее помощью вы сможете не только лучше понять свою личность, но и полюбить себя. Мы часто воспринимаем себя через мнение других, что создает искаженное представление о собственной личности. Люди видят нас сквозь призму своих убеждений, ценностей и опыта, и их восприятие далеко от объективности. Человек, имеющий внутренние противоречия или низкую самооценку, оценивает окружающих через призму своих ограничений, судя по себе. Именно поэтому не стоит полагаться на чужое мнение при формировании самооценки. Зеркало может стать инструментом самопознания, но лишь в той мере, в какой осознанно наше восприятие себя. Оно отражает не только физический облик, но и проекцию наших убеждений и эмоционального состояния. Важно смотреть на свое отражение не только глазами, но и с внутренним вниманием, изучая черты лица, фигуру, одежду, детали, светлые и темные стороны. Вглядитесь в себя глубже, возможно, вы увидите нечто новое или неожиданное. Пусть это станет вашей привычкой, ведь человек постоянно меняется. Мы не статичны, мы живые, мы все время в движении. Знакомство с собой — первый шаг по работе с вашей самооценкой. Задумывались ли вы, какую важнейшую, практически определяющую роль она играет в жизни? Самооценка, восприятие индивидом собственной значимости, ценности и потенциала. Именно она во многом формирует стратегии поведения, определяет ход мыслей, управляет эмоциями и влияет на общее психологическое благополучие. Самооценка не возникает на пустом месте, на ее формирование влияет множество факторов. Вот основные из них. Детский опыт и отношения в семье. Атмосфера в семье, стиль воспитания, уровень поддержки и одобрения со стороны родителей играют решающую роль в закладке базовой самооценки. Недостаток внимания, жесткая критика или эмоциональная холодность могут сформировать у ребенка неуверенность в себе. Социальное окружение и сравнение с другими. Взаимодействие с друзьями, учителями, сверстниками, коллегами и обществом в целом влияет на ощущение собственной ценности. Поддерживающая среда способствует здоровой самооценке, тогда как постоянное сравнение и давление могут ее подрывать. Личные достижения. Успехи в учебе, спорте, карьере или творчестве помогают человеку чувствовать себя компетентным и ценным. Ощущение собственной эффективности укрепляет веру в себя и повышает уверенность в своих возможностях. Обратная связь от окружающих. Позитивная обратная связь формирует положительное восприятие себя, в то время как чрезмерная критика или обесценивание могут снизить самооценку. Внутренние убеждения, личное восприятие своих способностей, достоинств, а также отношение к неудачам и критике напрямую определяют уровень самооценки. Как проявляется низкая самооценка? Низкая самооценка может выражаться по-разному, но чаще всего она проявляется в следующих формах. Неуверенность в себе, постоянные сомнения в своих силах и страх ошибиться. Чувство недостоинства, чувство, что успех и счастье для других, но не для себя. Страх неудач, избегание действий из-за страха сделать ошибку или потерпеть неудачу. Частые обиды, ощущение несправедливости и скрытое стремление манипулировать окружающими. Чувство вины, тяжесть за прошлые ошибки и постоянное самобичевание. Трудности в установлении границ, неумение отстаивать свои интересы и защищать личные границы. Потребность в одобрении, постоянное стремление получить подтверждение своей значимости от других. Сравнение с окружающими, Оценивание себя через призму чужих достижений часто не в свою пользу. Пренебрежение своими потребностями, игнорирование собственных желаний и интересов в угоду другим, тревожность и беспокойство, повышенный уровень тревожности и склонность к излишним переживаниям, подавленное настроение, частое состояние апатии и эмоциональное истощение, склонность к роли жертвы, ожидание спасения извне и зависимость от чужого мнения. Низкая самооценка влияет на поступки человека, которые затем формируют и все его существование. Человек с низкой самооценкой со временем не только теряет способность мечтать, но и вообще мыслить глобально и ставить перед собой высокие цели. В отличие от людей с низкой самооценкой, люди высоких достижений придают мечтам особое значение, превращая их в конкретные цели и последовательно реализуя четкие планы по их достижению. Может показаться, что неадекватно низкая самооценка есть только у людей, которые ничего не добились в жизни. Они занимаются самой примитивной и малооплачиваемой работой, стараются не поднимать взгляд на людей и держаться в стороне. Однако это заблуждение. Среди людей с низкой самооценкой немало талантливых специалистов, признанных экспертов в своей области, чье мнение ценят коллеги и руководство. Тем не менее, их внутренняя неуверенность остается, проявляясь в виде постоянного самокопания, страха, несоответствия ожиданиям, сомнений в собственной компетентности. Это и есть тот самый синдром самозванца, о котором сегодня так много говорят. Пара слов о синдроме самозванца. Представьте умного и талантливого человека, который искренне считает себя ни на что не способным, не видит своих заслуг и не признает собственных достижений, даже если неоднократно доказывал свою компетентность на деле. Такие люди могут выигрывать престижные награды, получать признание коллег и авторитетных экспертов, но внутри продолжают убеждать себя в обратном. «Мне просто повезло. Так сложились обстоятельства. Удачно для меня, признаю. Если бы не помощь друзей, коллег, семьи, я бы сам ничего не добился. Слепой случай. Окружающие слишком добры ко мне. Да чем тут гордиться? Я ничего особенного не сделал. С этим я точно не справлюсь, слишком сложно и не для моего уровня. Никто не догадывается, что я на самом деле ничего не умею». Этот внутренний диалог ведет к постоянным сомнениям в себе, снижению самооценки и избеганию новых вызовов. Человек боится, что его некомпетентность будет разоблачена и старается не привлекать к себе внимания, даже если у него есть реальные достижения. Эти и другие установки, характерные для синдрома самозванца, можно услышать не только в реальной жизни, но и, возможно, в своем собственном внутреннем диалоге, причем зачастую с абсолютной уверенностью, что это правда. Люди, страдающие синдромом самозванца, на самом деле глубоко несчастны. Они искренне убеждены, что их знаний и компетенций всегда недостаточно, чтобы проявлять себя, заявлять о своем опыте и достигать успеха. Им кажется, что вот-вот окружающие разглядят их несостоятельность. И это приведет к разоблачению, осуждению, увольнению или потере репутации. Стремясь скрыть свое мнимое невежество, они отчаянно стараются компенсировать этот страх, бесконечно учатся, доводят навыки до совершенства, вкладываются в саморазвитие, работают с удвоенной энергией. Но, несмотря на все усилия, они не способны убедить себя, что действительно компетентны и достойны признания. Ощущение своей недостаточности остается с ними, независимо от реальных достижений. Однажды американские психологи провели очень показательное исследование среди выпускников самых престижных учебных заведений. Результаты были ошеломляющими. Многие отличники и лучшие студенты своих вузов были убеждены, что хорошие оценки ими не заслужены, что высокие баллы они получали благодаря симпатии преподавателей, что свою роль сыграло везение. В общем, что угодно, кроме реальных знаний. Эти студенты страшно боялись отчисления, тщательно готовились к каждому экзамену, а после успешной сдачи переживали, что недостойны высокого балла. Синдром самозванца — явление нередкое. Больше 2/3 всех людей хотя бы раз ощущали на себе его воздействие и незаслуженно страдали. Недаром этот синдром еще называют проклятием умных и талантливых. Удивительно, уверенный в себе человек, даже если на самом деле не заслужил похвалу или награду, получил ее случайно или нечестным путем, то он, как правило, из-за этого не расстраивается. «Повезло, ну и отлично, я молодец». Возникает парадокс, иногда бесталанный и не очень умный человек может добиться гораздо большего успеха в жизни, чем его способный собрат. И причина все та же. В первом случае — уверенность в себе, во втором — синдром самозванца. И это далеко не все неприятности, которые может принести синдром самозванца. Помехи в реализации своего потенциала — полбеды. Действительно, многие талантливые люди из-за этого сознательно идут на ухудшение собственной карьеры. Они не проявляют инициативы, не предлагают интересные идеи, отказываются от слишком сложных рабочих задач. Но для человека с синдромом самозванца свойственно еще и работать на износ. Из-за неуверенности в себе он с избыточной важностью берется даже за привычную работу. Постоянно переделывает и перепроверяет, пытается что-то улучшить или же в страхе откладывает выполнение работы вплоть до наступления дедлайна. В самый последний момент он делает мощный рывок, выполняет поставленную задачу и испытывает чувство кратковременного облегчения. На этот раз пронесло, но такое состояние длится совсем недолго. Ему на смену приходит опасение. Вот снова повезло. Но везение не может продолжаться бесконечно. Совсем скоро коллеги поймут, что я ничего не смыслю в деле, и тогда... Тогда представляется в виде самых страшных и негативных картин. В итоге эмоциональное выгорание и истощение становятся более чем реальными. Синдром самозванца не возникает на пустом месте. Его корни чаще всего уходят в детство. И сформироваться он может по разным сценариям. Ребенок не справляется с ожиданиями родителей. За это его ругают, стыдят, предъявляют чрезмерные требования. Подсознательно он начинает ощущать себя недостаточно хорошим, недостойным. Похвала дается только за определенное поведение. Например, за вежливость, аккуратность, прилежность. Те качества, которые важны для родителей. Взрослее человек не осознает ценности других своих способностей, таланта, трудолюбия, интеллекта, творчества. Он воспринимает себя исключительно через ту призму, которую в детстве сформировала родительская похвала. Чрезмерная похвала. Он уже слышит и воспринимает похвалу как фон. Представьте, что вы все время слышите радио. Как вы будете воспринимать то, что там говорится? В итоге... Во взрослом возрасте человек не осознает, что он делает действительно эффективно, а что нет. Как следствие, он неадекватно реагирует на обратную связь окружающих. Когда люди хвалят его, человек не слышит и не воспринимает похвалу. В результате он не умеет радоваться комплиментам, считает их залезть и обесценивает свои действия. Основные проявления синдрома самозванца. Не обязательно, что у одного человека будут присутствовать все симптомы, но многие из них могут оказаться вам знакомыми. Неумение принимать похвалу, чувство, что вы недостаточно хороши и не заслуживаете успеха, ощущение, что ваши достижения — это случайность, стечение обстоятельств, игра фортуны, чувство неуверенности, даже если нет объективных причин, страх разоблачения — ощущение, что вот-вот все поймут, что вы недостаточно компетентны. Любая ошибка кажется катастрофой, любая ошибка подобна смерти. Стыд за свои успехи. Убеждение, что мне просто повезло. Мысль, что кто-то другой справился бы с вашей работой лучше. Если вы нашли в этих утверждениях себя, то проработку синдрома самозванца лучше всего начать с простой техники. Она состоит всего из трех шагов. Последовательно и максимально честно ответьте себе на три блока вопросов, приведенных ниже, и запишите ваши ответы. Шаг первый. Насколько часто вы хотите одного, а поступаете так, как должны? Наступаете на горло собственной песни, предаете себя? Насколько часто вы делаете то, что на самом деле хотите? Насколько часто вы выбираете казаться, а не быть? Возможно ли вам соответствовать мнению других вместо того, чтобы жить своей жизнью? Вы живете или вам живется? Шаг второй. Что вы себе задолжали? Какие вещи вы себе позволяете? Ходить в престижные рестораны, носить красивую одежду, отдыхать в люксовых отелях, ездить на дорогие курорты, быть в компании успешных людей? Возможно, что-то еще. Выпишите все, чего вы себя лишаете, потому что считаете, что вы этого недостойны. Шаг третий. Что у вас есть такого, чего вы, по-вашему, не заслужили? Пример. Вы получили красный диплом, на ваш взгляд, незаслуженно. Или случайно нашли престижную работу, получили новую должность. За что, по вашему мнению, другие люди могут осудить вас, как за полученное незаслуженно? После того, как вы выполнили эту практику, настало время ответить себе на самый главный вопрос. Вы готовы и дальше жить с такими мыслями, или вы хотите работать над собой, чтобы жить той жизнью, о которой мечтаете, где вы достойны лучшего? Надеюсь, я смог привести достаточно примеров и дать достаточно информации о том, как опасен синдром самозванца и насколько важна для успеха и процветания здоровая самооценка и уверенность в себе. Повторюсь, здоровая, а не завышенная. Слишком высокая самооценка тоже может оказать медвежью услугу. Например, человек с чрезмерным самомнением не будет развиваться, учиться у других, стремиться к большему. По его мнению, ему некуда дальше развиваться, он и так идеален. А там, где нет прогресса, неизбежно наступает стагнация и откат назад. Завышенная самооценка на самом деле признак неуверенности в себе, поэтому я предлагаю поговорить о том, как развить эту уверенность. Первое, что важно сделать — перестать сравнивать себя с другими и найти внутреннюю опору в себе. В мире 8 миллиардов человек. Если начать сравнивать себя со всеми, то можно сойти с ума. Каждый окажется хоть в чем-то лучше вас. У всех есть что-то уникальное. Именно поэтому в первую очередь важно признать свою аутентичность. Под этим словом мы понимаем умение человека быть подлинным, настоящим. Человек, обладающий и уважающий свою аутентичность, не растворяется в мире. Он держится за свои ценности и убеждения, признает не только силу, но и слабость в себе, как часть уникальной личности, способен делать свободный выбор и нести за него ответственность. Японцы называют это икигай. Икигай — ощущение своего предназначения. Нам нравится заниматься этим, это важно для других людей, это приносит деньги. Практическое задание. Как найти свой икигай и выстроить среду, которая его поддержит? Постарайтесь осознать, в чем вы чувствуете истинное удовольствие. Чем бы вы занимались, даже без финансового вознаграждения. А теперь отложите книгу в сторону, возьмите лист бумаги и придумайте 15 способов монетизировать свое любимое дело. Ответ на вопрос «что я люблю» — это лишь отправная точка и даже глубокое понимание своей страсти, только начало пути. Настоящий икигай начинается не с ответа, а с действий и среды, которая помогает ему раскрыться. Чтобы икигай стал вашей реальностью, важно окружить себя людьми, которые могут вдохновить, поддержать и стать проводниками к новым возможностям. Ведь через отношения с другими людьми мы получаем все, что имеем в жизни. Задумайтесь, кто, по-вашему, уже смог реализовать себя в том, что умеет и любит делать? Что вы можете сделать, чтобы взаимодействовать с такими людьми? Окружайте себя теми, кто добился успеха, состоялся как личность и профессионал. Примите решение восхищаться их лучшими качествами, их стратегиями, как именно они реализовали свой икигай. Там, где будет сфокусировано ваше внимание, появится и энергия. Эту истину люди знали давно. Она красиво сформулирована в Евангелии, ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше. Евангелие от Матфея, глава 6, стих 21. Задумайтесь о том, что вы можете предпринять для развития этих качеств. Помните, что ваша опора в самом себе. Если уж сравниваете себя, то только с самим собой. Вот каким я был и каким я стал. А вот учиться важно у тех, кто уже находится в той точке, куда вы стремитесь попасть. Следующий шаг — укрепить внутреннюю опору, чтобы сохранить уверенность в выбранном пути. Эту главу я начал с разговора о зеркалах и нашем отражении в них. Пора познакомиться с собой ближе. В течение следующих 72 часов примите решение по несколько раз в день останавливаться возле зеркала. Смотрите на себя глазами любви. Сначала это будет казаться непривычным. Возможно, вы заметите в себе другие качества и переживания. Познакомитесь с ними, примите их. Принять, значит, отказаться, менять. Не торопитесь. Смотрите на себя с подлинным пониманием и эмпатией. Проживите эти чувства. Этот подход близок к концепции ментального метаболизма, предложенный Фрицем Перлзом, основателем гештальт-терапии, и описанный в русском издании книги «Эго, голод и агрессия». Согласно этой идее, все в нашей жизни важно переживать, проглотить и переварить, чтобы опыт стал нашей частью. Просто проживите этот опыт и примите решение смотреть на себя с любовью. Выполняйте технику регулярно. По мере ее выполнения, когда день за днем вы станете смотреть на себя с искренней и глубокой любовью, вы заметите изменения во взгляде и выражении лица. С помощью этого простого, но эффективного упражнения вы быстро сформируете и разовьете в себе привычку любить и принимать себя. Повторяйте упражнение как можно чаще. Не обязательно видеть себя в зеркале во весь рост. Подойдет любое, даже автомобильное зеркало. В наших глазах отражается внутреннее подлинное «я». Когда мы сможем уловить его, то внешность и прочее отойдут на второй план. Все станет не то чтобы неважным, а скорее второстепенным. Возможно, скоро вы заметите, что с нетерпением ждете момента свидания с собой, когда вновь сможете взглянуть в зеркало без страха, как прежде, потому что теперь вы сосредоточены на том, что имеет бесконечную ценность — на своей самости. Смотрите на себя с любовью и помните, вы не только тело, не только разум, не только душа. Вы единое целое души, тела и разума. Вы есть центр.